Глава 23. Тьма его побери. Птицы выводили мелодичные трели. Над головой зажигались серебристые звезды. Теплый ветер дул прямо в лицо. Прекрасный вечер, чтобы, сидя в дворцовом саду, где в этот час не было ни души, забраться с ногами на скамейку, гладить мягкие щупальца своего питомца и мечтать. Только мечтать не выходило. Мешали шуршащие кусты, где прятался приставленный королем страж, и невеселые мысли о том, что мне, черт возьми, делать. Предлагать принцессам устроить перед королем развратное дефиле я, естественно, не собиралась. Как дракон только додумался до этого. Впрочем, что взять с мужлана, которому нужна не жена, а сосуд для вынашивания детей? Все, что его волнует, — это внешние данные. Да, с одной стороны, понять его можно. Королевский брак — это не про любовь. А чтобы лечь в постель с нелюбимой, нужно, по крайней мере, находить ее привлекательной. Ведь давно известный факт, если дело касается женщин, все мужчины думают не головой, а тем, что находится значительно ниже. С другой стороны, почему именно я обязана доносить столь вопиющие правила отбора до принцесс, а потом выслушивать их возмущение? Нашел тоже девочку для битья. Впрочем, совсем не обязательно заставлять принцесс раздеваться, пусть даже для единственного зрителя. Правда, Гьотта? Ответом мне стало пренебрежительное фырканье. Вот и я думаю, что решение может быть намного проще. Горя гениальной идеей, я нашла взглядом шевелящиеся кусты. «Эй, страж, вели слугам собрать принцесс. От имени короля будет сделано важное объявление». Заглянув через час в главную гостиную, я поежилась. Внутри стоял разноголосый шум. Помимо принцесс, ее забили их фрейлины и приближенные. У дверей и окон стояла стража. Яблоку было негде упасть. Для того, чтобы пройти вперед, мне пришлось усердно работать локтями, надеясь, что прическа не испортится, а прекрасное белое платье от леди Амалии Жестюи не превратится в лохмотья. Завидев ютящихся в углу Лайзу с Магдой, я помахала им рукой. Девушки, улыбнувшись, ответили мне тем же. Наконец показалось стоящее на возвышении королевское кресло. Но ни Ремгара, ни Дитера рядом не оказалось. Ничего, сегодня мой звездный час. Усевшись в него, больше из-за дрожащих от напряжения ног, чем для привлечения внимания, я захлопала в ладоши. «Важное объявление по завтрашнему отбору!» провозгласила я, когда в воздухе повисла тишина, а несколько десятков глаз устремились в мою сторону. «Ваше Высочество! По решению Его Величества завтра вас будет ждать не конкурс, а девичник. Проходить он будет в малой гостиной с музыкантами, закусками и изысканным питьем». По залу прошел шумок сдержанного веселья. Как и ожидалось, большинству присутствующих идея понравилась. Правда, они пока не знали всех подводных камней. «Главное условие — это внешний вид. Никаких платьев, только нижнее белье, ночные рубашки и сорочки. На лицах маски. Их по вашим комнатам разнесут слуги. Выберите ту, что вам больше по душе. Максимально расслабленная обстановка, полная скрытность и веселье до упаду». Громкие визги сменились сумбурными аплодисментами. Кто-то, кажется, даже крикнул «Ура!». Но только я решила подняться, чтобы вернуться к себе, как в толпе раздался знакомый голос Карины Миласской. «Будут ли на этом девичнике присутствовать другие зрители?» «Других зрителей там не будет», — твердо ответила я. «И ведь почти не соврала. Посторонних зрителей во множественном числе я костьми лягу, но туда не допущу. А чтобы вы не переживали по этому поводу, вам будет позволено закрыть дверь на ключ с вашей стороны. «Что-то не верится», — не сдавалась настырная принцесса. «А вдруг нам выломают дверь или станут подглядывать в окно? Вам, леди Лилу, хорошо, вы же в этом девичнике не участвуете?» Ее тут же начали поддерживать отдаленные голоса. «Да-да, не участвует. Хорошо устроилась. Придумала тоже, в нижнем белье». Требовалось срочно прекратить этот балаган. Я даже поднялась с места. Но тут вперед вышла Селена Фарзадская и, как истинная носительница королевской крови, одним взмахом руки успокоила возмущенных гостей. «Леди Лилу!» — сладко улыбнулась она мне. «А не желаете к нам присоединиться?» Пока мой шокированный взгляд метался по гостиной, ее принялись поддерживать криками «Да!» и «Так ее ведьму!» «Прекрасная идея, ваше высочество!» — прервал всеобщее безумие хриплый мужской голос. В дверном проеме, расставив ноги и скрестив руки на могучей груди, стоял Ремгар. Взгляд был направлен на меня. На губах играла насмешливая улыбка. «Уверен, леди Лилу с радостью согласится». «Согласится? Он серьезно? Вот же мерзавец! Тьма его побери!»